Начинаются наши сказки, заплетаются наши сказки. На море-океане, на острове Буяне, там березонька стоит, на ней люлечка висит, в люльке зайка крепко спит. Как у зайки моего одеяльца шелково, перинушка пухова, подушечка в головах. Рядом бабушка сидит, зайке сказки говорит. Сказки старинные, ни короткие, ни длинные. Про кошку, про ложку, про лису и про быка, про кривого пастуха, про гусей и лебедей, про смышленых зверей. Это присказка, а сказки, сказки дальше пойдут. Какие сказки сегодня пойдут? Русские народные. А про кого? Про козу Дерезу, про зайца, волка, медведя и даже пчелку. Все они в сказке «Коза Дереза». Слушайте. Жили себе дед да баба. У деда была дочка, и у бабы дочка. Купил дед козу и послал бабину дочь пасти ее. Вот бабина дочь целый день пасла, а к вечеру напоила козу и гонит домой. А дед сидит у ворот. Коза моя, козочка, коза моя милая, наелась ли ты, напилась ли ты? Нет, дедушка, не пила я, не ела. А как бежала через мосточек, ухватила кленовый листочек. Как бежала через гребельку, ухватила воды капельку. Только всего и пила я, и ела. Вот оно что, плохо бабина дочь пошла козу. Плохо, плохо. Пошлю свою дочку. Дочка, погонишь завтра козу в поле, да смотри, накорми, напои хорошенько. И дедова дочка целый день пасла козу, а к вечеру напоила и гонит ее домой. Дед опять сидит у ворот. Коза моя, козочка, коза моя милая, наелась ли ты, напилась ли ты? Нет, дедушка, не пила я, не ела. А как бежала через мосточек, ухватила кленовый листочек. А как бежала через гребельку, ухватила воды капельку. Эх, и ты, дочка, плохо пошла. Плохо, очень плохо. Сам пойду теперь. Дочки не справляются. На третий день дед сам снарядился. Выгнал козу в поле, пас целый день, а вечером напоил и погнал домой. Дед вперед козы забежал, сел у ворот и поджидает ее. Воротилась коза. Коза моя, козочка, коза моя милая, наелась ли ты, напилась ли ты? Нет, дедушка, не пила я, не ела. А как бежала через мосточек, ухватила кленовый листочек. А как бежала через гребельку, ухватила воды капельку. Только всего и пила я, и ела. Так вот ты какая! Уходи-ка прочь, видеть тебя не хочу. Убежала коза в лес, бежит, не оглядывается. Видит, зайчья избушка стоит. Вбежала коза в избушку, а зайца дома-то нет. Заперлась коза и забралась на печку. Немного погодя, приходит зайчик домой. Хватит лапкой, дверь заперта. Ой, кто закрыл мою дверь? Кто там? Я коза дереза, за 3 гроша куплена, полбока луплена, топы-топы ногами, заколю тебя рогами, ножками затопчу, хвостиком замету. Ой, ой, боюсь, ой, какой-то такой там зверь невиданный в избушке сидит. Да это коза дереза. Ой, как мне ее прогнать? Как? О чем, Заинька, плачешь? А? О чем? А это ты, серый волчище? Я? Не плачь. Да как же мне, зайки, не плакать? Коза дереза в мою избушку засела и двери заперла. Негде мне зайцу жить теперь. Не плачь, не плачь, Заинька. Я этого зверя тебе выгоню. Идем к твоей избушке. Идем. А ты можешь выгнать? Я-то могу. Да непременно выгоню. Идем. Вот моя избушка. Кто, кто в зайкиной избушке сидит? Я коза дереза, за 3 гроша куплена, полбока луплена, топы-топы ногами заколю тебя рогами, ножками затопчу, хвостиком замету. Это страшный зверь. Я пошел, пошел, до свидания, зайчик. Всего хорошего. Будь здоров! И пустился волк со всех ног бежать. Вот опять сидит зайчик под березой и плачет. Бедный я! Бедный! Идет мимо медведь. О чем, Зайенька, плачешь? Как же мне, зайки, не плакать? Когда коза дереза в мою избушку засела и двери заперла. Вот как? А где же ты будешь жить? Негде мне, зайцу, теперь жить. Не плачь, Заинька, я этого зверя выгоню. Идем к избушке. Идем. Волк гнал, не выгнал, и ты не выгонишь. Подожди, сейчас увидишь. Это твоя избушка? Моя. Кто? Кто в избушке сидит? Коза дереза, за 3 гроша куплена, полбока луплена, топы-топы ногами, заколю тебя рогами, ножками затопчу, хвостиком замету. Ну и зверь. Нет, зайка, не могу. Прости, дорогой, некогда. Бегу, бегу. И медведь испугался. Никогда о таком звере не слыхивал. Никогда такого зверя не видывал. Убежал в лес. Сидит заяц опять под березкой. Сидит, горько плачет. Летит мимо пчела. О чем? О чем, Заинька, плачешь? Выгнала меня из дому коза дереза. Негде мне, бедному, жить. Не горюй, Заинька, не горюй. Я тебе помогу. Где тебе, пчелка, помочь? Волк гнал козу, не выгнал. Медведь гнал, не выгнал. Где тебе? Ой, вот увидишь. Я лечу к твоей избушке. Иди за мной. Иду. Кто в избушке живет? Я коза дереза, за три гроша куплена, полбока луплена. Тапы-тапы ногами, заколю тебя рогами, ножками затопчу, хвостиком замету. И не боюсь я тебя, коза дереза. Уходи. Не уйду, не уйду. Это теперь мой дом. Уйдешь. Ой, где бы в избушке щель найти? Не боюсь я тебя. Ах, нашла. Ой, больно. Ой, что ты делаешь? А ты не обижай зайку. Да-да. Ужалила пчелка козу-дерезу, да так больно, что коза вскочила, открыла дверь, выбежала, да в лес, только ее и видели. Иди, заяц, в свою избушку. Спасибо тебе, пчелка. Вбежал зайчик в свою избушку и стал в ней жить-поживать. И сейчас там живет, морковку жует, вам кланяется.